Взбудораженный поднялся я с места. Заперта ли входная дверь? А может, привидение просто возьмет, да и пройдет сквозь нее? Что делать? Тут наружная дверь скрипнула. По лестнице потянуло холодком, подуло в затылок. Сейчас задним числом мне представляется сомнительным, будто я действительно испугался. Скорее всего, лишь счел необходимым принять меры предосторожности. Вот почему я мужественно заполз под кровать и стал выжидать. Немного погодя, скрипнуло на лестнице. Потом едва слышно «Еще!» «И еще!» Всего в лестнице насчитывалось 9 ступенек. Я знал это твердо, ибо строить лестницу было особенно сложно. Это была винтовая лестница. Так скрипнуло 9 раз, после чего наступила гробовая тишина, и я подумал «Теперь оно стоит за дверью». Тут мумия-папа перестал читать и выдержал эффектную паузу. «Сниф», — сказал он, — «выверни фитиль в лампе. Вы представить себе не можете, как преют у меня лапы и по сейчас, когда я читаю про эту ночь с привидением». «Кто-то что-то сказал?» — пробормотал Сниф, проснувшись. Мумия-папа взглянул на него и сказал, «Пожалуйста, не беспокойся, просто я читаю свои мемуары». «Привидение — это хорошо», — сказал мумий-тролль. Он лежал, натянув на уши одеяло. «Это надо оставить. А вот все эти горестные чувства, по-моему, чуточку ни к чему. Длиннота получается». «Длиннота?» — воскликнул разобиженный мумий-папа. «Что ты под этим подразумеваешь, длиннота? В мемуарах должны присутствовать горестные чувства. Они есть во всех мемуарах. Я переживал кризис». — Что это? — спросил Сниф. — Мне приходилось туго, — сердито объяснил мумий-папа. — Ужасно! Я был до того несчастен, что даже не заметил, как построил двухэтажный дом. — На дереве супротивки есть яблоки? — спросил Снус-мумрик. — Нет, — отрезал мумий-папа, поднялся и захлопнул тетрадь в коленкоровой обложке. — Послушай, папа, про привидения — это просто здорово, — сказал мумий-тролль. — Факт. Мы все считаем, что про привидения просто здорово. Однако мумий-папа спустился вниз, уселся в гостиной и посмотрел на барометр. Он по-прежнему висел над комодом. Ведь теперь-то здесь была не штурманская рубка, а гостиная. — Что сказал Фредриксон, когда увидел дом мумий-папы? «Посмотрим, что ты тут намостачил. Что-нибудь покровительственное в этом роде. Остальные просто не заметили, что дом стал выше. Быть может, ему и вправду следует сократить эту главу о чувствах. Быть может, она и вправду производит глупое, а вовсе не захватывающее впечатление. Быть может, и вся книга глупа». «А это ты сидишь в темноте», — сказала мумия-мама, став на пороге кухонной двери. Она ходила в кладовку и сделала несколько бутербродов. — Полагаю, глава о кризисе моей молодости вышла глупой, — сказал папа. — Ты имеешь в виду начало шестой? — спросила мумия-мама. Папа пробормотал что-то невразумительное. — Это лучшее место во всей твоей книге, — сказала мумия-мама. — Повествование становится куда живее в таких местах, где ты не хвастаешься. Дети слишком малы, чтобы понять это. Я принесла тебе бутерброд. На сон грядущий. Ну, пока. Лестница скрипела на тот же лад, что и тогда. 9 раз скрип, скрип. Но эта лестница была сработана гораздо лучше старой. Папа съел бутерброд в темноте, потом также поднялся вверх по лестнице, чтобы продолжить чтение мемуаров мумий-троллю, Снус-мумрику и Снифу.